Миссе, капсула. Седьмой месяц 724 года от начала стужи. Ты неважно выглядишь. Возможно, нужны дополнительные проверки. Зеленые воды в капсуле напоминали о нездоровье. Миссе машинально потрогала живот. Жест, к которому она изо всех сил старалась не привыкать, чтобы не выдать себя, но все равно привыкла. «Живот болит?» — спросила ее как-то Сорта, чей темный взгляд, подсвеченный теперь желтым, стал еще цепче, чем раньше. «Переела за обедом», — пролепетала она тогда первое, что пришло в голову. «Было так вкусно». Столовые в тот день их кормили рыбной запеканкой. Сама по себе она была еще ничего, но ее поливали отвратительным жирным соусом, и в такие дни большая часть птенцов разлеталась из гнезда, кто в кабак, кто к лоткам торговцев жареным. Сорта нахмурилась недоверчиво, но ничего не сказала. Тогда, именно в тот самый момент, Миссе чуть было не рассказала ей все. Желание затащить Сорту к себе было нестерпимым. Чтобы ей, а не один на один со стенами, прокричать. Уже много недель прошло, почти целая вечность, а он все еще не вернулся, и я не знаю, что мне теперь делать. Но потом Миссе представила себе, каким взглядом посмотрит на нее после этого Сорта. Безупречная, неутомимая Сорта, с какой брезгливостью отодвинется от нее подальше. Миссе представила, как Сорта ведет ее к кропарям, заплаканную, у всех на виду, и как госпожа Сел, не глядя на нее, говорит куда-то в воздух: «А ведь я предупреждала. Но каждый год хоть одна такая дуреха да найдется. Что теперь с ней делать? Срок слишком велик». Миссе вовсе не была уверена в том, что срок слишком велик. Что уж там, она даже не знала в точности, каков он, этот срок. Каждый вечер, вернувшись с тренировки или из стужи, она долго простаивала перед зеркалом, ища изменения в теле. Живот слегка округлился. Пока что это было заметно только ей самой, но вечно это продолжаться не может. В ней зреет таинственный плод, и она понятия не имеет, какими соками вскармливала его стужа. «Миссе, ты меня вообще слушаешь?» Она моргнула. Ее кропарь, Силла, смотрела на нее удивленно, ероша короткие волосы. «Что? Извини». «Ты сегодня сама не своя. Может, отменить охоту?» «Отменить охоту?» — тихо повторила Миссе. «Нет, нет, я в порядке. Ты же видишь, показатели в порядке. Значит, и я тоже». Силла колебалась мгновение, а потом кивнула. Миссе вспомнила, как еще недавно прощалась с Рори в главном коридоре корпуса. Он просил ее о том же — отменить охоту. И смотрел просительно, жалобно, словно это именно ему необходимо было отвертеться от выхода в стужу. «Миссе», — говорил он, не сводя с нее взгляда так, словно довольно парой неосторожно упущенных мгновений, чтобы она исчезла. «Если хочешь, давай отменим. Я уверен, что это можно. Я же вижу, что с тобой что-то не то. Все это время. Со мной все в порядке, Рори. Я в порядке. Я же знаю, что это не так. Зачем ты мне врешь? Я твой охотник. Я знаю тебя». «Может, не так хорошо, как ты думаешь?» Он дернулся, как от удара. «О чем ты говоришь?» «Ни о чем», — поспешно поправилась она. «Просто я много подставляла тебя в последнее время. Вот и все. Я больше не хочу подводить тебя». Это была чистая правда. Их рейтинги неумолимо падали. «Да мне плевать, что ты меня подводишь!» — воскликнул Рори с неожиданной горячностью. Она вдруг заметила, что он стал держать голову немного на бок, как будто желая, чтобы краснота на лице не бросалась в глаза. Прежде она не обращала внимания на его привычки, и ей стало стыдно. Ей все время было стыдно рядом с Рори. На тренировках, в стуже, в мыслях. Будь ее воля, она бы не встречалась с ним вовсе. Передала бы его другому ястребу, который ценил бы его преданность, жизнерадостность, доброту, который бы все не испортил. «Мне не плевать на тебя, миссия. Сколько раз мне повторить, чтобы ты поверила?» Другие пары, проходившие через коридор, стали оглядываться, и Рори понизил голос. «Я вижу, последние недели ты сама не своя, и я чувствую, что тебе плохо». Он запнулся, словно что-то скрывал, и Мисса привычно лихорадочно припомнила последние сеансы связи. Не забыла ли она затворить окно, открывающее друг другу их души? Не позволила ли лишним мыслям или чувствам просочиться куда не следует? Их с Рори наставник утверждал, что до чтения мыслей друг друга им обоим еще очень далеко. Но кто может знать наверняка? Она улыбнулась так искренне, как могла, и коснулась его руки. «Все не так страшно, правда. У меня были проблемы, но сейчас все позади. Честно, я справляюсь». Рори смотрел недоверчиво, но теперь он тоже улыбался. Слабой, нерешительной улыбкой. «Ты уверена?» Мисса кивнула, в ужасе думая про себя. «Что я делаю? Зачем снова и снова отвергаю помощь?» Но все зашло слишком далеко. И с каждым днем отступить становилось все более невозможно. «И если я приглашу тебя поужинать после охоты вместе, ты согласишься и, может, после чего-нибудь покрепче, расскажешь мне, что именно тебя так тревожило?» Кажется, это было самое длинное предложение, которое она когда бы то ни было слышала от Рори. Он даже вспотел от напряжения, и лицо, и без того раскрасневшееся после порции эликсиров, стало пунцовым. «Да, конечно!» Сидеть за ужином рядом с Рори, притворяясь, что все в порядке, будет мучительно. Но она должна выдержать это. Должна сделать хоть что-то ради его спокойствия. Расставаясь с ней в коридоре, он улыбался так радостно, что на миг Миссы позволила себе представить, что все будет хорошо. Вечером она пойдет ужинать со своим охотником, который, наверное, стал бы ей лучшим другом, почти братом, не приходись ей столько от него скрывать. А потом, может быть, уже завтра Лэри вернется в город. Один раз она так отчаялась, что дошла до особняка Селли. Высокие ворота казались какими-то хищными, и ни одно окно не горело. Добрых полчаса Мисс окружила у ворот, но так и не решилась зайти. «Ложись в капсулу, Мисса. Все готово». Голос силы, закончившей дополнительные проверки, вывел ее из раздумий. Тело снова не подвело ее. Измерения развеяли подозрения кропаря. «У 20-й вешки вас будет ждать группа под руководством госпожи Ивгрид. Сегодняшнюю охоту будет вести она. Ты помнишь?» «Разумеется, она забыла. Госпожа Ивгрид. Одна из 10». Даже сквозь дурман тяжелых мыслей Мисса понимала, в этот раз ей нельзя ударить в грязь лицом. «Милый, милый Рори. Он-то наверняка понимал, что сегодняшний выход — его билет к самостоятельной охоте, к повышению рейтинга. И все же был готов отказаться от шанса. Ради нее, Миссы. Конечно, помню. Сегодня я...» Что-то толкнулось в ребра. Тяжелое, горячее. Наверное, страх. «Сегодня я постараюсь, вот увидишь. Все будет не как обычно». «Никто и не сомневается в тебе, Миссы». Но сила смотрела в сторону. «Всем препараторам требуется разное время, чтобы освоиться. Я здесь, чтобы помочь тебе». Дежурные пустые слова. Мисса чувствовала, сила устала ее поддерживать. В кои-то веки она должна доказать, что стоит добрых слов Рори, силы, наставников. Ложась в капсулу, Мисса загадала. Если в этот раз на охоте она проявит себя хорошо, если поможет Рори заслужить похвалу госпожи Ивгрид, Лэри приедет уже на этой неделе. На этой неделе. Может быть, даже завтра. Готова? Да. Собственного ответа Мисса уже не услышала, потому что зелень капсулы начала заполнять ее, толкаться внутрь, как... И что-то рвалось, рвалось наружу, как будто отвечая этим зеленым водам, и Мисса почувствовала, как горло сжало спазмом. Такое случалось, и она постаралась дышать ровно, размеренно, как учили на утренних упражнениях. Обычно это помогало. Несколько глубоких вдохов и выдохов, расслабление мышц одной за другой. Но сейчас что-то шло не так. Мисса вздохнула раз, другой. Из горла, сведенного резким спазмом, вырвался всхлип. Успокоиться. Она делала это уже много раз. Может, на слое души она и не блистала, но с капсулой у нее никогда не было проблем. Она переборола отвращение к зеленой жиже. Почему же сейчас она захлебывается, как будто нырнула в воду? В детстве она плавала только однажды. То лето было невероятно теплым. Мама отвела ее в лес на пруд. Маленькая Мисса, думавшая, что плавать окажется просто, сделала грибок, другой, а потом обнаружила, что под ней нет дна, и закричала, захлебываясь, взбивая воду руками и ногами, и долго плакала, даже после того, как мама достала ее из воды, укутала покрывалом, утешая, жалея. «Мама!» Мисса вдохнула раз, другой, и почувствовала, что захлебывается, тонет. Она открыла глаза. Валовые огни через плотную оболочку капсулы казались далекими, холодными, чужими. Мисса взмахнула руками. «Помогите!» Изо рта не донеслось ни звука. «Почему сила ничего не сделает? Разве она не видит, что что-то не так?» В гаснущем сознании мелькнула спасительная мысль, и она открыла связь. «Рори! Рори! Рори!» Он не отвечал. Он не слышал. Даже он. Она была одна на свете. В темноте вязкой, засасывающей пустоты капсулы. «Лэри! Лэри! Помоги мне!» В висках стучало. И голову как будто сдавило жестким, колючим обручем. Пальцы рук и ног свело, и боль оттуда ринулась, метнулась в живот, расцвела там раскаленным цветком, забилась легким огненным шаром. Мисса закричала, не слыша крика, заплакала, не чувствуя слез. «Лэри, где ты? Почему ты оставил меня? Почему? Почему?» Капсула разомкнулась. Миссе в лицо ударил луч света, но она его уже не видела. «Помогите ей, ну же! Давление падает. Что происходит? Все было хорошо. Введите еще один». На мгновение Миссе открыла глаза, выплыла из тяжелого мутного дурмана и увидела над собой несколько лиц. Сила, белая, как снег. Еще кто-то раскрасневшийся, незнакомый, и Стром, как всегда спокойный, собранный. Увидев его взгляд, на миг Мисса поверила, что все будет хорошо, и уцепилась, и ухватилась за эту мысль, мысль, которая должна была, не могла не помочь ей, не вытащить наружу. «Смотри на меня», — сказал Стром, и Мисса повиновалась. Руки и ноги ходили ходуном, и ей вдруг стало жутко холодно, будто она вышла в слой мира, но без труда, ногой, безо всякой защиты. «Еще один!» Разъем жгло, как огнем, а потом еще один удар в живот, будто попали камнем, будто... Мисса закричала, и что-то горячее, теплое потекло по ногам. «Давление падает!» «Лэри...» «Не закрывай глаза. Смотри на меня». Но на этот раз Мисса не послушалась.